а на широких проспектах лучистой звезды, и что, когда каменщик отгонит прусаков, маленький Поль будет снова открывать свой рот. Луиру знал это, но не покидал своего места у пушки, и прусаки не могли войти в город Париж. Но в одно утро ему приказали покинуть пушку и вернуться на улицу Черной Вдовы. Люди, которых звали Республика, и которые, наверное, были франтами или беспечными женщинами, впустили злых прусаков в прекрасный Париж. С трубкой в зубах угрюмый Луиру ходил по улицам предместья Святого Антония. Прусаки пришли и ушли, но никто не строил домов. Поль, как вороненок, раскрывал свой рот, и Луиру начал чистить ружье. Тогда на стенах был расклеен грозный приказ, чтобы блудники отдали свои ружья. Франты и беспечные женщины, которых звали Республика, помнили июньские дни года 48-го. Луиру не хотел отдать свое ружье, а с ним вместе все блудники предместья Святого Антония и многих других предместий. Они вышли на улицы с ружьями и стреляли. Это было в теплый вечер, когда в Париже едва начиналась весна. На следующий день Луиру увидел, как по улицам тянулись нарядные кареты, развалистые экипажи, фургоны и телеги. На телегах лежало всякое добро, а в каретах сидели люди, которых Луи привык видеть в кофейнях больших бульваров или в Булонском лесу. Здесь были крохотные генералы в малиновых кепи с грозно свисающими усами, молодые женщины в широких юбках, обрамленных кружевами, обрюзшие аббаты в фиолетовых сутанах, старые франты, блиставшие вороньими, песочными и рыжими цилиндрами, молодые офицеры, никогда не бывшие ни у форта Святого Винценция, ни у других фортов, важные и лысые лакеи, собачки с бантиками на гладко причесанной шелковистой шерсти и даже крикливые попугаи. Все они спешили к Версальской заставе. И когда Луиру вечером пошел на площадь оперы, он увидел опустевшие кофейни, где франты не пили больше рубиновых настоек, и заколоченные магазины, возле которых уже не смеялись беспечные женщины. Люди из кварталов Елисейских полей оперы Святого Жермена, раздосадованные блузниками, не хотевшими отдать своих ружей, покинули прекрасный Париж. Аспидные зеркала тротуаров, не отражая погасших огней, грустно чернели. Луиру увидел, что Республика уехала в каретах и фургонах. Он спросил других блузников, кто остался вместо нее. Ему ответили: «Парижская коммуна». И Луи понял, что Парижская коммуна живет где-то недалеко от улицы Черной Вдовы. Но франты и женщины, покинувшие Париж, не хотели забыть прекраснейший из всех городов. Они не хотели отдать его каменщикам, плотникам и кузнецам. Снова ядра пушек стали разрушать дома. Теперь их слали не злые прусаки, а добрые завсегдатые кофеин английская и других. И Луи понял, что ему надо вернуться на свое старое место у форта Святого Винсенсия. Но владелица зеленой лавки госпожа Моно была не только доброй женщиной, а и доброй католичкой. Она отказалась пустить в свой дом сына одного из безбожников, убивших епископа Парижского. Тогда Луиру взял трубку в зубы, а своего сына Поля на плечи, и пошел к форту Святого Винсенсия. Он подкатывал ядра к пушке, а Поль играл пустыми гильзами. Ночью мальчик спал в доме сторожа водокачки при форте Святого Винсенсия. Сторож подарил Полю новенькую глиняную трубку, точь-в-точь такую же, какую курил Луиру, и кусочек мыла. Теперь Поль, когда ему надоедало слушать выстрелы и глядеть на плюющуюся ядрами пушку, мог пускать мыльные пузыри. Пузыри были разных цветов — голубые, розовые и лиловые. Они походили на шарики, которые покупали нарядным мальчикам в Тюильрийском саду франты и беспечные женщины.